Глава 57. Думки. Два рабочих дня у Зои пролетели как один миг. Она еще за это время ухитрилась продать половину вещей с антресолей, решила, что в следующие свои выходные будет собираться для переезда. Хотелось все же мальчишкам в комнату купить новую мебель, но финансы говорили, что следует пользоваться тем и носить то, что имеется. Хозяева нового дивана еще не объявлялись, однако Зоя была уверена, что в скором времени они появятся и не самым приятным образом. Утро выходного дня началось с того, что она сбегала к магазину и собрала некоторое количество коробок. Пришлось прикупить плотные большие мусорные мешки. В коробке она планировала класть посуду, а в мешки – одежду и игрушки. Ее немного лихорадило от грядущих перемен. Где-то в голове маленький червячок гнусным голосом отговаривал ее от этой затеи. «Да, мне надоело крутиться на этой маленькой кухне, где нельзя пообедать сразу всей семье, надо садиться за стол по очереди. Хочу свой сад, огород, площадку для ребятишек. Хочу отопление регулировать весной и осенью, а не ждать, когда мне его включат или отключат. Хочу, чтобы за стеной и надо мной не было соседей. Свежий воздух хочу». «А ты подумала, какие будут у тебя коммунальные платежи? И за дом заплати, и за квартиру. Половину зарплаты будешь отдавать», — ответил червячок противным голосом. «Сдам квартиру». «А если попадутся неадекваты какие-нибудь? Возьмут и разнесут тебе всю квартиру». «Разберусь. И вообще не лезь ко мне, не мешай. Я тут решаю, что выкинуть, а что с собой забрать». Она прогнала дурацкие мысли. На телефон пришло сообщение, писал строительный мастер, спрашивал про деньги. Зоя ему честно ответила, что ждет поступления от пенсионного фонда. «Не переживайте, я вас не обману», — ответила она. «Как только деньги поступят на счет, так я сразу вам переведу всю нужную сумму». «Спасибо, буду ждать», — ответил он. Зоя задумалась. Она почему-то не спросила в пенсионном фонде, сколько денег ей должны прислать. А вдруг их не хватит, чтобы рассчитаться со строителями? Запаниковала, потом слегка себя мысленно пнула. «Буду решать проблемы по мере их поступления, а сейчас нужно перебрать и сложить вещи», — сказала она себе. Особо вещей у Зои не было, так что она со своим шкафом управилась быстро. С тоской отметила, что постельное белье поизносилось и надо бы приобрести новое. Потом вспомнила, что где-то лежали еще бабушкины запасы. Сейчас она была рада и чисто белым жестким простыням и наволочкам. Борис такое постельное не любил, говорил, что это пережиток прошлого и от него следует избавляться. Однако у Зои не поднялась рука выбросить новое белье, и она его просто убрала подальше в шкаф. Вытащила и обрадовалась. В той же стопке лежали вафельные кухонные полотенца в мелкий цветочек. «И это тоже пригодится», — тихо сказала она. Вечером заскочил Ярослав. Зоя накормила его борщом и салом с черным хлебушком. «Собираешься?» — кивнул он на пару черных пакетов. «Да, кое-что выбросила, что-то сложила. У меня вещей мало, в основном много у мальчишек. Думаю, как мебель перевозить. Выдержит она переезд или нет, не развалится на новом месте». «У мальчишек шкафы качественные, единственное, двери немного покоцанные, но пацаны растут, и оно так и будет. Я тебе точно говорю, что они еще лет 10 простоят, и ничего им не станется, если, конечно, не начнут тренироваться на них. Помогу разобрать так, чтобы потом можно было без проблем все собрать. Из твоей спальни можно забрать шкаф, а вот кровать надо бы купить новую, она переезд не выдержит. Матрас я не смотрел. Сколько ему?» «Не знаю. Лет 10, наверное. Мы как поженились, так и купили новую кровать и матрас». «Рекомендую его обновить», — кивнул Ярик. «Все же какой у тебя борщец вкусный». «Хорошо, что можно хоть часть мебели забрать. Зарплаты куплю себе матрас тогда, а потом к Новому году, может, и на кровать накоплю». «С квартирой что решила делать?» — спросил он. «Сдавать, наверное, сам понимаешь, коммуналка нынче дорогая». «Ты сразу ее не сдавай. Поживи месяц в доме. Осмотрись, если все понравится, а недостатки будут некритичными, то можно искать квартирантов. Я так и думаю. Завтра съезжу в поселок, в школу и детский сад. Узнаю, примут ребятишек или нет, — сказала с сомнением Зоя. Ну, в школу по-любому примут, а вот с садом не знаю. С пропиской обязаны. Значит, их нужно прописать в доме, — задумчиво ответила Зоя. Попробую через МФЦ это сделать. Она пила чай и рассматривала стены на кухне. «Столько мыслей, и как-то страшно что-то менять», — вздохнула она. «Но так радостно от этих перемен. Двоякое чувство какое-то». «Но жизнь-то уже понеслась во весь опор, не остановить. Оно уже само все меняется. Дом уже у тебя в собственности, с работы ты почти уволилась, на новую тебя, считай, что уже приняли. Вон на полу валяется немаленькая животинка», — кивнул Ярослав на медведя. «Мне кажется, он немного поправился. Хорошо, что я тебя к родителям в прошлый раз привез». «Да, а то бы пес погиб. Больно уж он тощий был», — покачала головой Зоя. Почти час проговорили Ярослав с Зоей. «Ладно, Зоенька, я побежал. Завтра утром рано вставать, работы много. С переездом я тебе помогу. У меня прицеп, туда все погрузим и отвезем в дом. Планируй дату, чтобы я в этот день был свободным». «Хорошо. Разберусь со школой и садиком, и, наверное, тогда и будем переезжать. Правда, на работу придется ездить в город, но это же всего несколько дней». Ярик чмокнул Зою в щечку и ускакал домой. Женщина опять растерянно смотрела ему вслед. Захотелось с кем-то поделиться последними событиями, выговориться. У Зои подруг не было, их всех извел Борис. Он считал, что женщина должна дружить только с мужем, а посторонние тетки портят климат в семье и сбивают замужнюю даму с истинных ценностей. Она позвонила Милке, с которой последнее время иногда общалась. «Привет, что делаешь?» — спросила ее Зоя. «Привет, пью вино. Я только что рассталась с очередным хахалем. Приходи ко мне, будем горевать вместе». «Да у меня вроде все не так уж и плохо, чтобы горевать», — осторожно ответила Зоя. «Тем более приходи, будем за тебя радоваться», — бойко ответила Милка. «Я только бутылочку открыла. Только что-нибудь пожрать с собой приноси или хотя бы закусь». «Сало пойдет?» «Да, у меня есть черный хлебушек и горчичка, мировая закуска под венцо», — хохотнула Милка. «Тогда сейчас к тебе приду», — обрадовалась Зоя. Она взяла из своих запасов банку лечо, отложила немного соленых огурцов, квашеную капусту и кусочек сала, быстро оделась и собралась к Милке в гости, то ли горевать, то ли радоваться.